Да, шлюх много развелось. Артемий гений, а не лось. В это время Сана был на смене, завалил уже колени. Овцы что-то разошлись, специально словно собрались. Ну, овцы, сука, у вас, похоже, заговор, падла. Да сюда бы весь загнать гламур, смазливых мачо и пафосный дур. Пойду к умывальню, чуть отдохну, а затем опять вернусь к дерьму. Пока Сана подчищался, его мобильник заорал. Сана чуть не обосрался, но трубку все же взял. Опан, Gangnam Style. Gangnam Style. Оп, оп, оп, оп. Упс, номер засекречен. Пофигу. Алло. Хочешь, будешь обеспечен. За минуту, вот и все. Нажми кнопочку бабло. Вот и все. Бабло, бабло, все. Спам, сука, голосовой. Ага, что-то тыкнул и бабло с тобой. Опан, Gangnam Style. Опять вызывают неизвестных. Сейчас пошлю их в одно место. Слышь, ты, махинатор. У меня папа губернатор. Александр, это не так. Ваш отец, Селесов, уехал к Кизляк. А, это я знаю, тоже, блин, секрет. Чего вам надо? Тут чьих будет? Поднимитесь с директором в кабинет. Срочно. Вас ждут серьезные люди. По пути примите душ. И еще костюм. Для вас спортивный принесен. Пора браться уж за кум. В общем, в 15:20 мы вас ждем. Ладно, ждите, я приду. Блин, опять сейчас вякнут ерунду. Может, и уволят. Упс, время 15:16. Ладно, бегу в душ очищаться. После чистых процедур напялил Сана костюм Пума. Пошел в место знатных натур, где началась лихая дума. Там было много блатык. Членовской сидел с супругой. Директор кушал свой жмык-жмык. Охрана жевала что-то туго. Ну что, парнишечка, парнишка, оборзел ты даже слишком. Ты что, с моей женушкой мутил? Выдавал ей, в лес водил. Что за постава? Что за предъява? Я ее не видел без всего. Какой лес? Я че, раззява? Вообще не помню ничего. Леди, вы вообще рехнулись? А вы чё ржёте? Ну-ка, заткнулись! Ведёшь себя ты очень бойко. Держишься здесь стойко. Расслабься. Я шутканул. Это прикол. У тебя даже покраснел котёл. Я думал, вы серьёзны, адекват. А сейчас что-то непонятно. Ладно, не грузись. Я нюхнул чуток. Кстати, ломать. Спрячь дорожку. Я понял, босс. В общем, открываю я новый лоток. Ну, комплекс, Алёшка. Назвал так в честь дедули. Там будут телеки, мафоны, компы, электроходули и прочие всякие помпы. Ой, что-то меня прет. Дорогая, да скажи, сейчас ловлю я миражи. Ладно, Петя, зашвырнись. А ты, парнишка, улыбнись. Давайте по факту и короче. Вот пачка газет. Разнесешь до ночи? Чего? Газеты? Чтобы я? А сколько стоит такая фигня? Ну вот в пачке 1000 штук. Получишь столько же в рублях. Ништяк. Мне надо народ оповестить. Что будет новый магазин? Что там купить? В районе интересно будет магазин. В общем, справишься один. Что за район? Почему интересный? Это окололесный. У нас везде леса. Точнее, можно? Ну там завод с большой трубой. Ходить там нужно осторожно. Особенно в час ночной. Петя тупит. Вот, в общем, карта, план. Здесь отмечена зона, дома. Далее поймешь все сам. А я не поняла сама. Так давайте заценю работу грядущую мою. Все понятно, это на трудном. Участок, конечно, чуть мутный. Но ничего, лучше, чем с говном трястись. Ну вот, пацанчик, зашибись. Когда приступишь? Может, сейчас? Так у меня как бы смена, уборка разных масс. Так забудь о ней. И кто тебя туда послал? Жердяй один. Он при этом еще мясо пожирал. Так, ломать, Павлик. Жердяя навестите. Кое-что ему там объясните. Я понял, босс. Я не подведу вас, босс. Ну вот, Саша, свободен фронт. Открыт новый горизонт. Спасибо, конечно. А почему же я? Почему вы выбрали меня? Жена сказала, ты честный паренек, трудолюбивый и не кидок. Мне нужны такие люди. Поработаешь классно, еще работа будет. Да, кстати, подъезды не пропускай и в ящик каждый газетку кидай. Ясно все, а ключи? Пока пожуй ты калачи. Ключи пока на сотворение. Пока так попашешь. Без обид. Это твое боевое крещение. Действуй, парень. Путь открыт. Тебя Аркаша довезет. Он уже у входа ждет. Я Аркаша, погоняла штык, работать ножичком привык. Привет, штык Аркаша, а я курьер Саша. Ха, добавный карамболь, ты пока всего лишь ноль. Садись, погнали на бабабу. Благодари пока судьбу. Новый виток преподносит судьба. Работа в зоне ба-ба-ба. Газеты, новые смятения, падики и приключения. Начал день какашка, думал вообще сдохну. Но судьба хитрюга преподносит что-то. И дома мелькают дружно уже в окнах. И падики скучают. Мычай, выползай, на месте мы, начать можешь с той стены. Когда закончишь, позвонишь по этим цифрам. Ну все, работай быстро-быстро. Потом проверочку устроим, надеюсь, ты ко лжи не склонен. Все, не дыши на тачку и на вот эту пачку. Здесь принцип ясен. Я сам себе хозяин. Мой труд прекрасен. Пахать буду, как комбайн. Ну, и пошел процесс. Привет, домофоны, ящики знатные, чахлые. Привет! Звоню. Кто там? Кто там? Почтальоны принесли пучок газет. А что вы мне звоните? Я инвалид. Спасите меня от пакостных гнид. Заходите, заходите. Может, от ружья? Спасибо. У меня с собой свое. Так, сейчас быстренько сделаю. Не лезет. Как так-то мне эту бутылечку будем делать? О, о, вроде пошло. Мой первый падик разнесенный, он словно первая любовь. Ух, я уже разгоряченный. Хочу шпилить вновь и вновь. Понеслась гнидая за сего, прихватив с собой бухло. Опять не туда заглянул. Асана темп такой набрал, что за час с газеты разметнул и вновь что-то напевал. Хотел уж Сана звонить Аркаше, ну или кто там ответит на звонок. Как его внимание привлек чей-то плач, рыдание даже. Что это за существо? Хнычет под капюшончиком. Случилось-то чего? Может помочь с флакончиком? Я не существо, я принцесса. Ваше высочество, простите. Ну и так, ради интереса, вы сопельку, сотрите. Забавно, да? Может, у меня печаль. У меня парень ушел на войну. Воюет там, где Монреаль, где точно только не пойму. Ну-ну, ля-ля, любовь еще быть может. Парень твой сейчас лясы гложет, а ты хнычешь по нему, как Таня из стиха. Вытри слезы, покути, пример меха. Так много слов от незнакомца про моего Федю, мое солнце. Незнакомец? Исправим, я Саша. I was made in Russia. Чего-чего? А я Жела, та, что счастье лишь хотела. Жела? Удивительно тебя назвали. Давай, гони свои печали. Меня отец назвал так в честь актрисы, у которой ноги бисектрисы. Веселый папашка любит кутить. А сейчас, пардон, мне нужно позвонить. Я закончил. Это легкотня. А что ты такое сотворил? Кого приехать пригласил? Жела, это мафики. Наладят здесь свои трафики. А, ты тоже связан с наркотой. Я пошла. Дива, стой. Лихая логика. Эх ты, ведь я шучу. Я здесь с газетами мучу. А вот кто нам их принес. Ну сразу зря здесь вопрос. Возьмешь меня к себе на дело? Я давно таскать хотела. Я сам сегодня на дебюте. И не ведущее звено. Кстати, а вот и подъехали люди, Сейчас начнется здесь кино. Хорошо, возись пока, а я тябну кофейка. Вон в той таверне за углом. Заходи туда потом. Ну что, Саша, говоришь, что все? Сейчас проверим показания твое. Можешь с нами пошагать. Да нет, посиди пока, Санек. За углом отведай кофеек. Ну а мы будем начинать. А сколько ждать вас, господа? Раз я приехал лично, тогда... В общем, жди, наберем мы сами. Аркаш, работаем ногами. Я понял, действуем. Извините меня, пардон. Тебя лучше выверну, гандон. Тут мог батл понестись, но зашел в заведение членовской. А ну-ка, шваль, отсюда брысь, а паренек пойдет со мной. Куда ты? Сысь, говно, по тебе скучает дно. Кто погонит вот на этого паренька? Того убаюкает река. Ты на это говно в этой забегаловке вообще не обращай, бля. Ты понял меня? Скажи-ка, Шурик, в чем секрет? Ты призрак, что ли? Может, телепорт? Все четко. Во всех падиках сияние газет. Лепота. На вот, отведай торт. За динамику премия, в общем, две штуки. Твой доход сегодня. Давай руки. Держи конвертик и ликуй. Ты не черт, не обалдуй. Слушай, я хочу весь город охватить. Газет множество придется носить. А срок всего лишь пара дней. Можешь сделать один, а можешь друзей. Самых надежных позвать. Тех, кто не может обломать. Двое точно есть, 100 пудов. За остальных ручаться не готов. Наберешь мне позже. Как там банда ваша? Расскажешь? А я потом дам карты, планы. Ну все, пока отбой. Сейчас дави, Аркаша. Санька докинем после в рестораны. Скачет на печи, уплетая калачи. Да что такое? Не та сказка. А вот Кинг-Конгу нужна ласка. В общем, вечер наступил. Сана друзей попить пригласил. Ну так что, пойдете со мной? Работа не блеск, но не отстой. Ходить, звонить, таскать, шныряться – это лучше, чем без бабок оставаться. Где ходить? Чего таскать? И как в ящик опускать? Это вообще секундная фигня. Потом возьмете приемы у меня. Я согласен. А, ну я тоже. Скажи там этим, что мы можем. Сейчас наберу. Кстати, давайте еще по одной. Да пойдем, пройдемся. Еще Диман вот-вот придет. Душевно. Слушайте, недавно слышал от тетки Озорной, что где-то в этих дворах бегает Ашот. Так у нас он полно Ашотов, Магомедов. И они гоняют отнюдь не на мопедах. Да нет, из банды Ашотов. Последний Ашот. Опасный падла. А вдруг нападет? А Дима, по сути, его банду сдал. Как бы тот чего не замышлял. Рванулись пацаны Димана встречать. Если что, от Ашота защищать. Но паника была напрасной. Все было чисто, не опасно. С работы вернулся Дима. Еще принес мешок налима. Вот сегодня люди пировали, чаевых наставляли. Еще напитков и жратвы. А чего тут хотите все вы? У нас было совещание. А еще чуток гуляния. Завтра сложный день рабочий, да и дело идет к ночи. В общем, привет и пока. Сегодня не будет маньяка. Привет, привет, пока и ладно. Нет его, и все отпадно. Ладно, пацаны, завтра будьте готовы. Упс, вызов на связи членовской. Слушаю, ну. Да, на e-mail мой. Присылайте все основы. Ну что? Во сколько завтра дело? 9-10, как-то так. Что-то лихо так все полетело. Неужто так вообще ништяк? Ясно будет в ближайшие дни. А пока гаснут в окошках огни. Все, ступайте, соратники мои. Завтра будет новый бой. Ну и мы пошли отбой. Завтра бой? Маньяк? Что за хрень? Вот и объясню, какой грядет к нам день. Блин, не прожарилась свинья? Вечер, болтовня. Разошлись друзья, не осознав, что слух идущий все же прав. И буквально за углом Ашот хихикал с топором. Глупцы, вы ходите по краю. Скоро вас я покараю. Утро, щебечут птицы легкий блюз, им нежно солнце подпевает. Я намотал себе на ус, что баб за сотку не бывает. А пацаны в назначенный часок в назначенном месте словились. Подъехал скромный грузовичок, и из него газеты повалились. Привет, терпилы! Вот это ваше добро! Это что, на весь район? А как мы столько понесем? Это ваши задачи, ребята! Заныкайте куда-то! Все, пошите, жду звонка. Поеду тяпну для рыбка. Башка сейчас лопнется. Дайте на шатырь, дайте на шатырь. А это, Сана, что за хмырь? Это Аркашка. Помощник главы. Скоро все поймете здесь вы. А где оставим газет «Океан»? В кустах, на лавках, где-то там? Так таскать. Или в пакетах. Не утонуть бы сейчас в газетах. Да, пакеты нам не помешают. Я за ними сейчас сгоняю. Мы пока распакуем 6 пачек. Остальное компактнее сфигачим. Вот же, блядь, она. Поганая упаковка. Лучше бы эти коробки с баблом были. А вон Сана бежит. 15 минут бегал. В магазине с пакетами беда. Да когда такое было? Когда? Уже 15 минут потеряли. Может, двор бы уже растаскали. Может, давайте так уж понесем. Каждый возьмет себе пока один дом. Так, давайте этот треугольник одолеем. Да поскорее, поскорее. Моя справа сторонка. А я по центру. Где надпись «Аленка», ты моя королева. Кстати, Сана, мы что, будем без ключей? Да, я что, не сказал? Упс. Ладно, действуем быстрее. Звонить, что ли? Я стесняюсь. А, пойду до девки докопаюсь. Девушка, девушка, девушка, милая девушка, милая, пожалуйста, помогите, помогите. Задача такая. На диктофон запишите, ну, чтобы пустили в подъезд, ну, что-нибудь такое. Чтобы... И что? Скажите как-нибудь соблазнительно, ну, пожалуйста, а? Ну вы же можете. Плиз. Ладно, это почта. Твоя мечта. Ах. Ух ты, как сексуально. Девушка милая, а вы куда? А можете, можете еще что-нибудь? Тебе и так нормально. Еще что-нибудь, ну запишите еще. Так, все, все, все, я пошла, пошла, пошла. Ты псих. Ха, ну иди, иди. Я получил от тебя, что хотел. Тратишь время, а ты на ерунду. Я так без гаджетов пойду. Ты темный, а это фишка года. В моих действиях свобода. Так, хата 9. Звоню туда. Кто там? Это почта. Твоя мечта. Минутка! А тут ваш внук бухой. Мишутка. В пятом классе мальчишка, а пьет хлеще, чем мальчишка. Заходите, заводите. Я долго спускаюсь. Ништяк. Ну вот, я поднимаюсь. Дебютный падик. А как дебютный гол. Понеслась калитка. Я пошел. Ух ты, пошла. Еще одна. Попадаю в метко. Залетает газетка. Слышу шаги за стеной. Возможно, это за мной. А если меня кто-то спалит, мне нифига отвалит. Все, сваливаю. Так. Ух. Волнуюсь, что сказать. Ладно. Так, квартира 25. Что за покойник, сука, звонит там? Откройте, пожалуйста. Это почтамт. Я сейчас полежу из вас. Поставлю штамп. Какой же штамп? Какой? Шлопали зуб, сука. Дай ногой. Да я шучу, Джон. Я шучу. Заходите. Только твой ящик не ладните. Ух ты, первый падик. Он как стих мой первый. Трепет, суета, экстаз и нервы. Бляха-муха, ящики кривые, газеты тупые. Чуть пялишься, дура, я ведь не голый. Я курьер, а ты тварь, помолчи, я кладу. Сука, не лезет, тварь, не кричи. О, пошло вроде. Вот психодело, аж взяла знобик. А если спалит кто? За мной вышлет Бобик. Вот это тщательно, обормоты. Все, сваливаю. Чтоб я больше вас не видел. Поймаю, блядь, уж оторву. Дебюты. Работа кипит. Сана уже вот уж дом завершит. Лев отстал на падика два. Пэра, ну ей полна его голова. Артемий серьезнее отстал. Он в конфликты с ящиком вступал. У дебютантов есть одна фигня. Симптомы дебютного дня. Thank you. Устали от этой рекламы. Сколько можно эпохи бросать? Завалили. Замучили. Достали уже эти листовки разбивать. Да, и не говорите. Вон какая милая бабушка идет. Сейчас она меня по-любому похвалит. Уёбывайте отсюда. У нас газет для миллион. И бесит каждый домофон. И ящик бесит вот кривой. Это день дебютный мой. Эй, подла, ты почему? Это день дебютный мой. Не желаю я судьба. Больше, кто меньше, но этот треугольник, как в моем кармане стольник, остался позади. А океан газет поджечь. Какой-то дед пытался. Сам заметил, хотел ему всечь. Но тот прокашлял что-то и смотался. Всех на Колыму надо! Навалили тут дерьма! Сожгу сейчас все нахрен! Эй, ты, дед, какого хера ты делаешь? У елок? Я тебя запомнил, гнида! Я вернусь! Устрою пламя революции! Какой лихой дедок! Даже я бы так удрать не смог. Ну что, коллеги, вон бесконечные дома. И работы до хрена. Погоди чуток, я покурю. А я живой воды попью. У меня тоже допинг имеется. От него кровище греется. Ну что, газет здесь миллион. Их утащит только слон. Может, другой двор их перемести? Базу там сообразить? Ну, мы точно не слоны. И таскать так не должны. А тогда кто будет здесь сидеть? За газетами глядеть? А? Мальчишки, а может, я тут посижу? За добром этим пригляжу. О, Желла, а чей очарование? Ты облегчишь наши сестрадания. Кстати, это Лео, это Артемий. Каждый из них начинающий гений. Я Артемий. А я Лео. А я Желла, очень приятно. Ух, ну мы дальше в бой. Бой газетный, беспощадный. Через 2-3 часа придем обратно. Идите, удачи, я буду с этой горой. Ух, ну мы дальше в бой. Домов большая полоса, протаскали 3 часа. Желла молодец, не подвела. Проследила как могла, отвадила в ОМОНД районный. Ага, ну дай пачку почитать. А ты знаешь, кто хозяин этих газет? Сана Магнат. Он вас пустит на паштет. Да, принцесска, уходим, уходим, все. Стаю местных баскервилей. Цыц, паскуды. Пусть он был и дед побеспардонный. Мерзкая девка! Шалава! Сожгу и тебя! Ведьма! У тебя, похоже, бабы не было лет 40. Вот ты и шкодничаешь. Ах ты ведьма! Откуда знаешь? В общем, все засранцы отвалили. Ну что, ребятки, каково? У меня нет ничего. Пойду в подъезде застрелюсь. Я, пожалуй, утоплюсь в чане ведьминского зелья. Хуже было лишь с похмелья. Здесь вообще какой-то ад. Конечно, 3 часа подряд. Ну что, на рекорд идете? Свои ряды меня возьмете? Ты же маковка, балдей, сиди. И по воням всяким не ходи. Думаешь, так спокойнее сидеть? Каждый здесь хочет что-то спереть. Подмога нам не помешает. Да и гора это убывает. Да, дела затягиваются наши. А жили бабка вон там машет. Жилка. О, вернулась моя бабушка, славная бабушка Адушка. Внучка. К ней всю гору занесем, отдохнете, чай попьем. А бабуля, если возразит, клюкой по башне зазвездит. Или вообще применит нога. Яду подсыплет нежно в стакан. Клюка, наган, какие яды, моя бабуля гостям рада. Ну все, давайте анды такие, нести в хоромы хрущевские. Я вам не бык, ох, да и не слон. Аркаша, падла, оставил бы фургон. Ох ты боже, какая храма гора. Заносите чудики, баба Адушка добра. Заходите, распахнулись ворота. Спасает ваша доброта. Гриш, ну расскажи, Гриш. Поверь мне, это хороший товар. У меня соседка супер, у меня соседка класс. Это Светка, как конфетка, настоящий атас. У Гриши сверху есть кокосы, а у Светки снизу наслаждение. А Жела решила вопросы по газетному местонахождению. Дальше повкуснее пара строк. И уже разливается чаек. На столе булки, коржики, конфеты, шпроты и советские газеты. Внучка, ты что, сразу с 3? Как у вас такое зовется? Когда 2 тра-ля-ля, а 1 все не воткнется. Баб, какие ля-ля? Это коллеги. Ага, 3 сбегай до аптеки. Баб, ну что ты говоришь? Улыбайся, пока не вылезет малыш. Да, эти ребята помогут с работой. Вдуют, надуют дружной пехотой. Ну, хватит, тебя куда-то понесло. Главное, чтобы не потекло. Не потекло желе на кухне. Ну, ребята, дружно ухнем. Баб, убери одеколон. Ладно, ни к чему пустой трезвон. Вижу, ребята, вы, конечно, хороши. Гребете жизнь вы за гроши. Пойду укроп добавлю в кашу. Обсуждайте темы ваши. Славная бабуля, добра и мила. Нас от голода спасла. Ну что, побалдели? Вот и двигать надо. Не бунтуй, отведай шоколада. Сейчас еще бабуля даст вам эликсир. Вот только сбегает в трактир. Ну, посиди 5 минут. Да и за дело, в ночь таскать. Трактир? Какой? Подполька? Не буду их бодягу пить. Не, на травах веселая настойка. Любого сможет оживить. А я отведаю зелье такое. А я сыкую. Я тоже воздержусь. Вот, Лео, тебе блюдце большое. Сейчас попью и вознесусь. Ну, все хорошо, мужчинки, хватит уж сии гонять. Напяли сейчас свои лосинки и к работе будем приступать. Уважаю, ты девка лихая, ни мажорка, ни блатная. Вы куда Желку повели? Хитрюги кобели. Внучка будет помогать. И нехило так пахать. Не ухайдакайте мне внучку, не превращайте ее в сучку. Все, я готова, хватаем газеты. Слушай, помогут нам еще пакеты? Таких на кухне десятки. Давайте сувать туда, ребятки. А ну, отставили порнуху. Пожалеете вы старуху. Баб, газеты в пакеты, схема проста. Ну все, мы двинули туда. Желка, да и вы, коллеги, может, дать еще телеги? У Степана что-то есть. Ну а что, сочту за честь. Сейчас звякну. Надеюсь, старый лопух еще не выпустил свой дух. Не отвечает. Похоже, сдох. Баб, сообщи, как он определится. Степан сегодня знатная птица. Извините, а что за Степан? Да, живет тут рядом старый баклан. Полвека назад бабуля ему мутил, на сеновал ее водил. Да уж, были времена, не то что нынче, тишина. Ладно, балаболку выключаю. Ступайте, а я, пожалуй, тяпну чаю. До свидания. Спасибо за все. Особенно за этот напиток дивный. До свидания. Спасибо за все. Особенно за булки. До свидания. Спасибо за уют позитивный. Баб, пока. Нас ждут газетные прогулки. Ступайте, горемыки. Удачи. Пока, внучка. Ты не-не. Работает в районе отважный квартет. В подъездах становится больше газет. А тут еще Степан примчался метеором. Знатный дедок на веселой оке. С прицепом, на котором были газеты эти все. О, подъехал дядя Степа. А мы думали, все, жопа. Привет, Желка. Здорово, братва! Вы, конечно, хернёй занялись, но сегодня жизнь такова, как в носопырке моей слизь. Дядь Стёп, не пугай пацанов! Вы б меня видали без штанов! Это пострашнее гестаповских люлей. Ладно, разбирайте эту чушь скорее. Нам осталось 3 больших квадрата. Вам, судя по карте, нужно здесь потом стоять. Насыкуйте, ребята. Дядя Степа не может обломать. Я погнал на своей кумушке. Бесконечность домов, ворчание бабусь, домофонный резкий писк. Я так точно чеканусь, но трудяги еще не рехнулись. Квадраты долели, слегка улыбнулись, и Степан появился где надо. Итого осталось 2 квадрата, один быстро одолели, к последнему уж ослабели. Виден вон уж лик луны, а мы весь день во власти газетной тьмы. Ух! По сравнению с нами заводчане, халтурщики, балдежники, цыгане. Может быть, вполне возможно. А сейчас работать будем. Осторожно. Я понимаю, в этих дворах людей находят на стыках. Да, может. Но проблема иная. Сейчас вообще в подъезд не пускают. Точно, точно. Мне вообще пожелали дважды сдохнуть. Еще повеситься рекомендовали. Я сказал «почта», и мне пообещали, что снайпер меня вот-вот должен грохнуть. Посылайте нахер всех, тогда и будет вам успех. Здесь все падлы, нищеброды, терпилы, суки и уроды. Дядь Сёп, ты не скучал, я чекухи прикончал. Хватит трепаться. Берите газет и стирайте свои кеды. Исполняем, командир. Да покорится нам весь мир. Беги, беги, солдатик в штаб. Неси коньяк мне, зови баб. Это сейчас я хуеплетчик. А в войну был пулеметчик. Ладно, дядюшка, пошли мы, как ночные пилигримы. Ну вы, сука, экстремалы. Вам ощущений видно мало. Последний квадрат, он трудный самый. Какая почта? Тьма уже. Здесь каждый третий житель пьяный. И каждый пятый на наркокураже. Квартет наш отчаян в подъезд попадает. Только если чушь сочиняет. Я приперся в эту ночь. Не могли бы вы помочь? Хочу оставить вам баксов, лям. Заходи, братан, а есть пивко? А у меня лишь с маком молоком. Заходи, братан. Извините, вы там сидите, вам не видно. Я плюшевых принес, утят, тигрят, да и медведей. Ну что, порадуйте соседей. Радовать этих упырей? Да лучше б сдохли все скорей. Ладно, ладно, заходите. Кто там? Кто меня беспокоит? Привет, красавчик. Тебе стоит только на кнопочку нажать, и можешь многого желать. Ух ты. Вот это песик. Заходите. Мы на месте. Кто такой смелый? Добрый вечер. У меня дело. Ты чё мне, падла, здесь аж шьёшь? Вас убрали, чёрт и ёс. Нет, я принёс вам знания. Это сила. Иди нахер, чепушила. Ладно, карамельки я ежу отдам. Карамель, ух ты, открываю вам. А ежу не надо, он уже в хлам. В общем, в подобном стиле ребята квадрат охватили, да и сделали район. Каждый из них чемпион. Вижу канавты, вижу канавты, допиваю свой флакон. Там космонавты, там космонавты, завершили мы район. Нам вопрос, что все-таки есть один ответ. Вот как кнопочку нажмете, то получите газет. Обещают калый мост. На них предки ваши, наш квартет отважен. Yeah.